Летела на юг журавлиная стая, и крик ее был, словно жалобный стон. Там их журавленок летит, отставая, жестокой рукою изранен был он. Но птицы его на крыло подхватили и, часто меняясь, снесли над водой. Какое их чувство спаяло, сплотило, ведь море и им угрожало бедой. Не так у людей, да и люди не стая, сердца не тревожит отчаянный крик, идут напрямик, через душу ступая, и слух уж давно к этим стонам привык. А если мы завтра окажемся в горе, на чье мы тогда обопремся крыло, бушует волнами житейское море, и многих с собою оно унесло. Подставьте крыло, пока Бог дает силы, делитесь скорее любовью большой, ведь рядом живые уходят в могилу, в пучину скорбей, ослабевшей душой. Подставьте крыло, помогите подняться, ведь крылья души вашей шире, сильней, и рядом окрепнут и смогут равняться на сильных, идущих к небесной стране. Подставьте крыло, кто-то слышит и стонет, его догоняет большая волна. И если израненный все же утонет, то в этом, быть может, и наша вина. Аминь.